«Вполне возможно», — ответил Тедиат. «Впрочем, моего дядю участие Флейнгстера на миссии с ним от смерти не спасло, а ведь Никодиат был лучшим моим наставником. Дядя всегда умел найти выход из любой ситуации. Истинный джедай, Тедиат, а вот и корабль», — привлекла внимание Кастот. Краснокожая забрачка указала рукой на приземляющийся лаат. «Кастот, дождь лишь немного прекратился, давая возможность вновь прибывшим на базу вступить на землю. Вместе с лаатом, на котором прибыл Light Flying Star, прилетели и еще корабли. Всех раненых погрузить на корабли», — раздался командирский тон. Говорящий был невысок, одетый в белые одежды. Голова была покрыта капюшоном, а рядом с мужчиной стояла красивая женщина в джедайской робе. «Это мастер Фей?» — спросил маг. «Красивая. Маг Лотар. Эй!» Кас ударила своего товарища локтем под ребра. «Я все еще тут». «Да-да», — улыбнулся маг, чуток приобняв девушку. «Постарайтесь при магистре вести себя прилично», — попросил их Вабиш. Гант внимательно смотрел в сторону прибывающих войск. «Я понимаю, что тот факт, что мы тут заперты вот уже столько развязал вам руки, но может не будете активничать при магистре». Тем временем магистр Лайт продолжал командовать. «Леску ко мне, отряд падаванов и клона командира, ответственного за войска, и капитана джабимцев, тоже». Флейнг Стар направился к главной палатке. «Джабим и Камина, что между ними общего? То, что это планеты дожди, в буквальном смысле. И пусть дождь в какой-то степени и привлекал меня, как погода. Хорошо посидеть у окна, посмотреть, как капли дождя тарабанит в подоконник, попить теплый чаек, но вот с точки зрения боевых действий, планета просто ад». Громадный ад стоял прямо посреди базы, рядом с палатками. Помимо него были заметны ат-те и редкие ат-рт. Клоны в принципе отличались дисциплиной, так что даже без указания сверху организовали патрули по периметру. Также я сразу заметил отряд падаванов, сформированный на этой планете, больше стихийно, чем организованно. Кто же в него входил? Вабиш, Зулксис, Энакин Скайуэкер, Мак Лотар, Тедиат, Кастот, Абриуин и Лора Санд. Данные разумные вполне могли стать неплохими джедаями. Тут стоит сказать, что все они, а не только Энакин. Каждый из них в меру талантлив, но при этом все еще падаван и слишком неопытен для этой планеты. Впрочем, неопытной была и генерал Леска, которая пусть и рыцарь, но недалеко от падаванов упала. Окинув взглядом присутствующих в нашем штабе, я мысленно сопоставил виденные мной голофото с реальным образами. Мой взгляд задержался на Тедиате. На секунду, перед взором будто бы возник Никодиат, его дядя и тот, чью смерть я фактически допустил своей безалаберностью. Итак, резюмировал я, с ситуацией я ознакомился по пути, и можно сказать следующее, она прескверная. Серьезных побед поначалу вроде бы и достигли, но Альто Стратус намеренно растянул коммуникации наших войск, и сейчас пользуется этим, нанося удары по нашим позициям. А сил развивать успех у нас нет, как это ни прискорбно. И у нас есть сведения о том, что Альто сейчас в своем штабе на остром берегу, заметила Леска, красивая женщина. Впрочем, как и Абри, Кас и Зул, жаль мне было всех из отряда падаванов. Не понимаю как, но создатели комикса умудрились создать крайне живых, сопереживательных персонажей, а после их безбожно слить. Очевидно, что я для них такой участи сейчас не хотел. Вряд ли он будет дожидаться нашей атаки там, скорее попытается подловить нас на маневре к его базе. «Все же, у меня уже есть план, как нам победить», — произнес я. «Первое, что мы сделаем, эвакуируем станцию Кобальт и прочие наши аванпосты». «Эвакуируете?» — спросил капитан Гилмун. Я кивнул заросшему мужчине. «То есть мы потеряем весь успех, который достигли за последний месяц. Успех бесполезен, если вы не способны его адекватно развить», – парировал я. «На данный момент любая попытка наступления из наших текущих позиций обречена на провал. Более того, разумные истощены. Наши коммуникации под атакой. А это значит, провианты и боеприпасы в аванпостах скоро кончатся. И что дальше, капитан? Чем собираетесь бить врага? Верой в республику и демократию, а может камнями, или ведерками наберете воды и будете их обливать? Нет, войска рассредоточенные, бесполезны. На данный момент, генерал, в штаб вбежал клон. Пилоты докладывают, что вскоре они не смогут взлететь. Прибывшие со мной 2 ЦР-90 использовались в качестве доставщиков раненых на орбиту. Так пусть взлетают, потребовал я, но не все раненые. Нет времени на всех, отрезал я возражение клона. Приказываю взлетать. Остальные раненые будут эвакуированы в другие окна. Теперь же к нашей тактике. ХММ, у меня есть план, по которому мы разгромим Альтостратуса. Точнее сказать, есть две версии плана, и мы попробуем обе. Сейчас наша самая крупная база, помимо этой, станция Кобальт, Энакин Скайуокер, Вабиш, Зулксис, Тедиат под командованием генерала Лески, отправится на станцию Кобальт эвакуировать ее полностью. Но ведь мы можем приказать эвакуироваться станции, заметил капитан войск Джабима. Почему надо посылать войска, и почему только на станцию Кобальт? Вы хотите использовать нас, как приманку, догадался Энакин. Считайте, что Стратус купится. Молодец, Скайуокер, похвалил я Падавана. Да, скрывать не буду, вы приманка. Если Стратус среагирует, мы быстро это поймем, и пока он увязнет в бою с вами, мы атакуем его же. А какой второй план? Спросила Леска. Если первый план, это мы, как приманка. На что я согласна, то что говорить о втором плане. То же самое, ответил я, но куда более масштабное. Дайте мне список подразделений и транспорта. Сейчас составим список вашего отряда. Спустя минут 30 скрупулезных размышлений и раздумываний, я смог сформулировать схему группы. Отряд Лески получился облегченным. Танки были представлены в виде АТ и АТРТ. В остальном же, двигалась пехота. Стратус может перехватить группу, как тогда, когда она будет двигаться к Кобальту, так и обратно. Впрочем, абсолютно любой вариант меня устраивает. Ведь в какой бы момент времени он не перехватил группу, мы сможем помочь ей. Основную массу АТРТ, высадившуюся со мной, мы оставляем на базе. А это невероятно быстрые машинки для шагоходов. Я вновь взглянул на Тедиата. Холера, все же мне отчасти неприятно. Это из-за меня его дядя и наставник погиб. И теперь даже такого, как я, пронимает чувство стыда. Итак, я вывел при помощи голопроектора план движения группы Лески. Таким нехитрым образом, мы заставим Стратуса обратить на вас внимание. К слову, я также прошу, чтобы джедаи присутствовали снаружи, во главе колонны, по бокам. Вас должны видеть. Леска посмотрела на меня с вопросом. Потому, как этот Альтостратус испытывает удовольствие от уничтожения джедаев, задала вопрос Фей. Нет, скорее удовлетворение. Мы, джедаи, полководцы армии, что атакует его самого. Победить нас, дело чести, я прикрыл глаза. Увидев джедая, он непременно клюнет. Есть ли предложение по схеме отряда? Нет, в таком случае готовьтесь к выходу. На данный момент совещание окончено. Тедиат, останься, позвал я Падавана. Подросток послушно остался внутри, тогда как остальные покинули помещение, порой удивленно рассматривая Тедиата. Даже Фей лишь кратко кивнула мне и вышла наружу, но судя по ауре, осталась рядом у входа. Магистр, парень обратился ко мне, я протер глаза, стараясь развеять образ Никодиата, что опять всплыл предо мной. Падаван, признаться честно, я и подумать не мог, что судьба сведет нас. Вы оставили меня, что поговорить о моем дяде, спросил парень. Никодиате, да, я тоже хотел с вами поговорить. Магистр, я хотел уточнить то, как он умер. Умер ли он, как джедай, как джедай? Озадаченно спросил я, передо мной возник образ Никодиата, который сражался с Вентрис. Он исполнял свой долг до самого конца, но навыков ему не хватило, и его убила та женщина, Асаш Вентрис. Ты ее встречал? Спросил я у парня. Да, она обезглавила мастера Глайва, учителя Зулксисса, и лишила ее руки. Она также обезглавила моего дядю. Так, да, хмуро произнес я. Однако я хотел бы принести свои извинения, Тедиат. Мне действительно жаль, возможно даже сильнее, чем я предполагал. Мне тоже, признался подросток. Дядя был великим джедаем, я и не могу надеяться стать таким, как он. Но, не вините себя, магистр. Он погиб в честном бою. В какой-то степени, я склонил голову. Однако если бы я сразу правильно оценил угрозу тех двоих, если бы... Перебил меня Тедиат, а может и нет. Мой дядя учил меня, что нет нужды говорить «если», после свершившегося факта. Мы должны принять то, что нам по-настоящему уготовано с достоинством джедая. Он был настоящим мастером джедаем и вряд ли бы хотел, чтобы в его гибели кого-то винили. Ему не хватило навыков, или чего-то еще. Магистр Лайт, я вновь взглянул на паренька. Если вам от этого легче будет, то я принимаю ваши извинения. Быть может, те слухи, будто вы ничего не чувствуете относительно своих товарищей, нас и преувеличение. Это серьезная проблема на самом деле. Столько жертв, столько сопутствующих потерь, допущений. В какой-то момент мне действительно казалось, что моя человечность, эмоциональность, разлетелась вдребезги от того самого количества интриг, предательств и обманов, какие-никакие чувства во мне еще вызывали мои женщины. Пусть они иногда и откровенно бесили, но в то же время, наверное, как умею, я их люблю. Возможно, тяжело сохранить себя, Тедиат. Это даже труднее, чем стать величайшим из джедаев, сохранить в себе умение чувствовать эмпатию. Я вздохнул, а после отпил из своей фляги. Ликер дарил привычную сладость. Чем ты значительнее, лучше величественнее, Те, тем большему количеству надо говорить «извините», я не смог, и тем труднее говорить эти слова. «Скольким должен ты сказать эти слова?» «Немногим», — признался парень. «А скольким вы задолжали извинения?» «Половине галактики», — ответил я. «Разве сейчас время для шуток?» — подивился он. «Нет, не время. И когда-нибудь, быть может, ты и узнаешь, что я имел в виду. Пока что, я не готов дать ответ на вопрос, скольким я задолжал извинения. Подсчет еще не окончен. Ты отправляешь их в возможную ловушку», произнесла Фэй. «Генерал Леска и ее силы вполне вероятно угодят в ловушку и, возможно, будут разгромлены, когда встретятся с силами Стратуса. Мы ведь можем не успеть. Мы оба наблюдали за тем, как отдаляются силы Лески. Дождь все лил и лил. Несмотря на то, что план был доведен фактически по моему прилету, мы прождали еще 4 дня, пока на базу убежища придут силы из других баз, помимо станции Кобальт. Мы концентрировали силы и оставляли позиции, но вполне намеренно. Это война, Фэй, сопутствующий ущерб, не более. Они знают, на что идут. Скайуокер ведь заметил суть моего плана с самого начала. Умный мальчик, пусть Оби-Ван и говорит, что он порой нетерпелив. Я, кстати, слышала, что он был зачат самой силой, задумчиво произнесла мастер. И в самом деле, у него невероятный потенциал, сильнее, чем у всех виденных мной. Да, есть те, которые верят, будто он привнесет равновесие в силу. «Ты относишься к этому скептично?» – спросила Фэй. «Я ведь чувствую это. Скепсис и недоверие. Равновесие. Что это по-твоему такое? Многие от чего-то верят, что это уничтожение ситхов, Тирануса, Сидиуса. Однако если ситхов станет ноль, а джедаев будет примерно все такое же количество, разве это равновесие? То есть, моя теория состоит в том, что если он действительно должен привнести равновесие в силу, то это буквально попытка уравнять нас и их, возможно, по количеству, или по способностям. Впрочем, это лишь теория. Мы, джедаи, считаем, что темная сторона силы вносит дисгармонию, нарушает изначальные устои в силе, поэтому мы и говорим, что равновесие – это торжество светлой стороны силы. Но, произнесла она, всегда есть но, верно, но, Энакин Скайуокер действительно был зачат мидихлорианами, то есть фактически при помощи силы. Сейчас, пока что, я не могу сказать, как именно это получилось. Я не могу сказать, что сила подразумевает его зачатием. Ведь все же, пронизывающая нашу галактику сила, как многие говорят, имеет свою волю. А что за воля силы относительно Энакина? И что эта самая воля понимает под равновесием? Боюсь, что совершенно иные понятия, нежели джедай. Поэтому нам в его деле надлежит быть осторожным, хотя и пороть горячку не стоит. Хммм, возможно, уже поздно. Знаешь ли, мы уже допустили ошибки в его воспитании. И какие же? Первое, мы доверили его обучение Оби-Вану. Без сомнений, Кеноби был прекрасным рыцарем. Быть может и есть, мне почему-то кажется, что он жив. Второе, его обучение намеренно было направлено по пути джедая-защитника, а не стража или консула. С его-то потенциалом силы избрать путь, в котором джедай больше полагается на мечи техники усиления. В общем и целом, можно заключить, что мы отчасти его боимся, но при этом верим в то, что он объект главного пророчества об избранном. Двоякая ситуация, не находишь? Действительно, Фэй кивнула. Как можно бояться своего же избранного? Все-таки, ты и вовсе не считаешь его таковым. Нет, считаю, возразил я. Просто подвергаю это пророчество изрядной доле скепсиса, как и все прочее. Окно, я посмотрел ввысь. Я отдал приказ, по которому корабли будут пользоваться каждым окном, какое получится. Так что, скоро прилетят за ранеными. Я прослежу за их отправкой, вызвалась тут же Фэй. Женщина направилась на базу, а я лишь смотрел ей вслед. Глава 62. Война клонов, 23. Джабим, 3. Реализация плана. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, Там будет интересно. https://мебарадур777. Могучие волны разбивались об острый скалистый берег. Любой джебеймец нашел бы это место прекрасным. Капли бесконечного дождя не щадили никого. Многочисленные скалы торчали. Генерал, обратился к нему один из его солдат. Часть республиканских сил пошли по направлению к станции Кобальт. И информация насчет Флейнгстера подтвердилась. Он действительно прибыл на планету. Альто поднял взор на солдата. Прибытие Флейнгстера могло в теории все осложнить. Он считается одним из одареннейших республиканских вояк. Впрочем, цели его это событие не меняло. Альто намеревался вышвырнуть республиканских псов со своей родной планеты. Республика предала их. Оказываемая той же Эбстерго помощь была незначительной. А правительство, которое было одобрено республикой, усадило его родственницу за решетку, потакая Эбстерго. Теперь же, он намерен показать республике и их высокомерным джедаям их место. «Сколько джедаев в отправившейся колонне к станции Кобальт?» – спросил генерал у подчиненного. «Подсчет был затруднен», – произнес солдат. «Но явно не все. Ими руководит та молодая женщина-рыцарь. Нам атаковать их? ХММ. Стоило прибыть в Флейнгстару, и республиканцы тут же зашевелились. Наши разведчики докладывают, что они снимают свои силы. Они забирают свои силы с Пайнтдауна, Шрей лагеря Аурик. Станция Кобальт – это их наиболее огромная база после убежища. И наиболее передовая по отношению к нам», Стратус вывел карту перед собой при помощи датапада. «Флейнгстар хочет сэкономить свои силы, поэтому к наиболее близкой к нашему району действия базе отослал целое соединение. Соединение состоит из АКТЕ и АТРТ», – продолжил докладывать солдат. «Также обнаружены пехотные силы. Так нам их атаковать? ХММ». «Понятно, Флейнгстар явно выманивает на них нас», – произнес он. «Посмотри, он собирает все силы у базы убежища, и в то же время отправляет прямо перед нашим носом такое привлекательное соединение на станцию Кобальт. Хитрая тварь», – процедил Альто. «Он хочет, чтобы нас связал боем этот отряд, и ударить нам в спину всей своей силой. Молот и наковальня, вот что это такое. Тогда мы можем их атаковать рядом со станцией Кобальт», – предложил солдат. «Или, когда они пройдут большую часть пути. Атака возле Кобальта исключена», – отмахнул Стратус. «Там быстро поймут угрозу. На станции Кобальт все еще находится достаточное количество сил врага. А если они увидят, как бьют их товарищи и объединятся с соединением, что идет к ним, атаковать мы будем. Но сделаем все очень по-хитрому. Заминируем им обратный путь. Тем самым, если силы в убежище попробуют помочь тем силам, что будут идти из Кобальта, натолкнуться на мины. А вот что делать, если это просто подготовка атаки сюда?» Он почесал подбородок. «Станция Кобальт ближе к нам, и сил в ее группе атаки будет все равно меньше, чем в группе атаки с убежища. А значит, мы в случае одновременных ударов уничтожим группу Кобальта, а после переключимся на убежище. Главное – убить джедаев. Впрочем, мне кажется, что Флейнгстар намеренно решил собрать все свои силы в убежище. Для чего ему это?» – спросили у него. «Ведь в таком случае он лишается оперативного простора захваченных территорий». «Флейнгстар не дурак», – отметил Стратус. «Он понимает, в сложившейся ситуации, что, чем больше захваченная территория, тем труднее ему будет действовать. Мы не обычная армия, что сражается на фронте. То есть, он не будет действовать по логике обычного генерала, а постарается найти и уничтожить нас, либо выманить как-то. Пока что реализуйте план с минами на обратном пути». «Есть». Сбор всех сил на убежище был довольно муторным. Приходилось чуть ли не вручную считать, сколько техники, людей осталось с той или иной базы. Зато теперь у нас было аж 3 атат. Один и так был на центральной базе, а 2 других пришли из других баз. Танк, конечно, хороший, а от конфедерации его даже не поцарапает. Но в условиях Джабима они уничтожались. Причем, даже не так, как было это в битве на Хоте. Я изучил опыт того, как разнесли парочку атат. И тактика у джебеймцев была простой, но коварной. Основные силы пехоты сопровождения и сами операторы танка отвлекались на нападение, в то время как малая группа, на репульсорных ботинках, быстро пробиралась к ногам шагохода и подрывала его. И самое противное, они могут и джедаев, которые лучше всех справились бы с защитой атат, отвлечь достаточно. Ибо почти все нимбусы, отряд Альто, снаряжены этими ботинками. Помимо этого у них есть танки Огненный Град и дроиды в 2 и в 1. «Как продвигается операция?» – спросил я у клона майора Вилька, командующего 43-м батальоном и фактическим лидером клонов после Альфы. На самом деле, с течением битвы, в усиление изначальной группировки высаживались новые. Поначалу тут был целый легион клонов и целый вагон рыцарей и мастеров. Впрочем, легион клонов принадлежал наставнику Зулксис, Глайву, который погиб от рук Вентрис. Сейчас, с течением битв, от легиона осталось едва ли половина. Вдобавок, диверсанты Стратуса выкосили почти всех командиров. Сейчас в живых, самый старший клон, который был отыдан на самой земле, Вельк. Он командовал 43-м батальоном, точнее, теперь уже остатками родного легиона. Правда, я начал высадку сил Бронза и его легиона. Хотя сам Бронз относился к корпусу мастера Трификса, но здесь высаживался только один из легионов корпуса Трификса. «Мы держим связь», — произнес он. «Однако стоит учитывать, что помехи. Этот проклятый дождь и атмосфера планеты. Пусть это и не орбита, но даже так, сложно держать ее с группой генерала Лески. Держите меня в курсе», — попросил я. «Многое зависит от того, как Леска и ее отряд сыграют свою роль. Вы считаете, что на них нападут?» — спросил Бронз у меня. «Да, Стратус сначала предположит, что мы собираемся атаковать острый берег, где сейчас его штаб, с двух направлений, сходящимися ударами, стараясь его окружить. Однако он понимает, где сил меньше и совершит атаку на том направлении раньше. В таком случае, подловить на марше – это излюбленная тактика таких, как он. Мы же сделаем по-другому, мы направим силы станции Кобальт к станции убежища. И, Стратус, естественно, нападет и в этом случае, только в этот раз он постарается отделить нас от сил, что идут к нам навстречу. Я вывел карту перед клонами. Вполне вероятно, он заминирует местность в этом районе. У нас найдутся заряды разминирования, то есть, недоуменно спросили клоны. Понятно, не найдутся, с сожалением произнес я. Ладно, поясню. В боевой обстановке нет времени на то, чтобы ходить с металлоискателем, сенсорами и изучать, где заминировано. Поэтому, если предполагается минирование, есть специальная установка, которая запускает специальный трос, набитый взрывчаткой. Детонация взрывчатки в нем провоцирует детонацию почти всех мин. То есть можно убрать минное поле или проделать в нем тропу, поправил я Бронза. Тут уж как повезет. Впрочем, учитывая грунт Джабима и ограниченность во времени, вряд ли силы Стратуса смогут заложить мины на достойную глубину. Так что использование заряда разминирования, в теории, могло бы убрать все заложенные мины. Сдетонирует одна, вторая, третья, четвертая и так, пока все не взорвутся. Но у нас такого оборудования нет. Разве считается не устаревшим? Задумчиво произнес Вельк. Сейчас используют комплекс разминирования, что посылают на мины сигнал при помощи специальной станции и деактивируют их. У нас проблема с обычной связью, заметил Бронз. Ты думаешь, что мы смогли бы использовать так станции по разминированию? Вдобавок, их все равно нет. Но вы действительно уверены в том, что Стратус так поступит? Абсолютно. Он точно захочет предотвратить объединение нас и группы Кобальт на любом этапе. В группе Кобальта находится джедай. Он их ненавидит, поэтому захотел бы атаковать, пояснил Вельк. Поэтому я точно знаю, что он атакует их. Генерал Кеноби сделал предположение как-то, что Альто Стратус, возможно, слабый одаренный, который смог обучиться некоторым приемам силы. Оттого он и побеждает ваших рыцарей. Это вполне реалистичное предположение, я сцепил руки. И он атакует группу, которая будет двигаться к нам, параллельно он постарается отсечь свою жертву от подкреплений в нашем виде. А это значит, что, как я и говорил, он использует прием с минированием. У него не так много людей, чтобы ставить заслон, еще и учитывая наше доминирование в технике. Но как нам уничтожить мины в таком случае? Задал вопрос Бронз. Направленным огнем по локации, произнес я. Я возглавлю атаку. При помощи техники силы я смогу почувствовать техническое устройство. На определенном расстоянии я даже смогу использовать ионизацию, которая могла бы вывести из строя мину. Проблема лишь в том, что ионизация, обоюдоострый процесс и атакует всю технику без разбора. Но, даже без нее, я спокойно почувствую мины, а дальше, огонь из пушек АТАТ, которые расположены достаточно высоко, спровоцируют детонацию мин. Вообще, если они каким-то образом разместили их под землей, в чем я сомневаюсь, времени у них не так много, а земля тут не сказать, чтобы податливая, скорее грязная, липкая. Проще поставить мину, немного покидать на нее землишки и уйти, чем выкопать под нее яму и правильно установить. Однако это все может быть отвлекающим ходом, генерал, заметил Вельк. Альфа учил, что за действиями противника могут скрываться совершенно непредсказуемые намерения, которые не просчитают даже самые великие полководцы. Ну, есть у меня один знакомый, перед взором возникло лицо Трауна, но не о нем. Да, есть еще вероятность, что Альтостратус атакует саму станцию Кобальт, но это и не важно. Генерал Леск эвакуирует всех солдат и всю технику оттуда. А вот, если они атакуют эту базу, тогда это проблема. Впрочем, мы оставим здесь гарнизон. Четверть от численности клонов и все подразделение капитана Арлиса Гилмлмунна. Силы под его командованием не настолько обучены, как клоны, поэтому брать их на атакующую операцию было бы глупо. Командир Бронс, вы останетесь здесь командовать обороной. Командир Вельк отправится со мной. Причина такого решения, командир Вельк лучше знает своих людей, коих больше и он пребывает гораздо дольше на планете. Надеюсь, возражений нет, Бронс, нет, сэр, вы верно рассудили. В таком случае, организуйте круговую оборону. Вероятность, по которой Стратус проигнорирует джедаев и караван со станции Кобальт, есть. Также старайтесь держать связь. Да, она затруднена, но не отключена полностью. Вельк, мобилизуйте силы. По моим расчетам, нам надо отправляться завтра утром. Враг, атакуйте. Надрывала голос Леска, сигнализируя о том, что их атаковали. В их сторону двигалось аж три танка «Огненный град», запуская свои ракеты. Их колонна, как и предсказывал магистр Лайт, подверглась атаке на обратном пути. Джедаи тут же активировали свои световые мечи. По правую руку от нее встал Энакин Скайуэкер и Тедиат. Вабиш и Зулк Сис стали слева. Несколько ракет попало в Атте, вызвав детонацию танков. Все началось с того самого мига, как они попали на минное поле. Сама Леска почувствовала коварное оружие заранее и смогла остановить колонну, но не атаку. Минное поле, если верить ее ощущениям, простиралось на добрый километр вперед. Быть может, силы Флейнгстера, которые должны были выступить в роли молота, могли попасть в ловушку на этом поле. Хотя вряд ли. Магистр уж точно уловил то, что уловила она. Вдали раздался взрыв. По минному полю кто-то вел целенаправленный огонь с высоты. Атат, вдали виднелся силуэт этого монструозного шагохода. Однако предаваться размышления не следует. Это бой. Нимбусы налетели с разных сторон, кружа на своих репульсорных ботинках и обстреливая их с флангов, со спины. Огонь был слишком плотным. Рядом охнул Вабиш. Клоны вели бой, доносились взрывы. Стреляли орудия танков. Опадован из расы Ганда впал на землю. Кислород, донеслось от него. Кислород меня убивает. Уроды, попали точно в его систему газообеспечения. Вабиш, стоящая рядом Зул, склонилась над товарищем. «Возьми мой меч, Зул», — произнес он. «Я уже не жилец, так пусть мой меч послужит еще тем, кто жив, ублюдки». Зул бросила взор на кружащих нимбус. «Ксис, спокойствие», — Леска положила руку на плечо девушки. «Успокойся, если поддашься ярости, быстро погибнешь и получается». Вабиш зря передал тебе свой меч, простите, пришла в себя девушка. С момента смерти Глайва, она сама не своя. Командир, обратилась она к клону, что по связью с группой генерала Лайта. Она барахлит, ответил клон, отстреливаясь. Позади взорвалось сразу два Атте, но они продвигаются к нам. Занять круговую оборону, потребовала она. Скайуэкер, Диад, уничтожьте ближайшие грады. Оба падавана ринулись в атаку. Из выделенных ей падаванов, именно эти двое представляли из себя боевую силу, а она, вместе с Ксис, отступила поближе к клонам, которые сформировали оборону вокруг уцелевших Атте. Всего от станции Кобальт в сторону убежища двигалось 10 Атте, 14 от РТ и 7 от ХТ. Сейчас же она насчитала всего 5 уцелевших Атте, половину от РТ и 3 от ХТ. Нимбусы прекрасно изучили всю их технику. Даже снабженные щитом Атхате не могли решить бой в их пользу. Атхате. Оставшиеся Атхате смогли совершить еще один залп минометами, но это мало помогло. Тем временем, по минам впереди велся огонь, взрывы доносились все ближе. «Остановите его!» — приказал один из клонов, и в ту же секунду его броню вспорол вибромеч. «Джедай, моя добыча!» Альтостратус не сбавлял оборотов, на ходу порубив еще двух ее солдат. Следовавшие за ним гранатометчики открыли огонь по танкам и вступили в перестрелку с клонами. «Подохни, рыцарь!» Он оказался очень быстрым. Леска чуть не лишилась головы после третьей атаки Стратуса. Меч из Бискара позволял ему держать удары ее светового меча. Зулксис попыталась было вмешаться, но мужчина совершил совершенно неожиданный пируэт и проткнул плечо ее правой руки. «А-а-а!» Девушка закричала. «Прекрати!» Стратус отлетел чуть назад. «Сдавайся!» Энакин и Тесс могли вынести два танка «Огненный град», она в них не ошиблась и теперь помогли им. «Ты так ничему и не научился, пацан. Если зашел сзади, атакуй, а не пизди». В ту же секунду в Энакина и Тэ полетели выстрелы Нимбуса. «Генерал, генерал, генерал». К ним приблизился один из солдат Нимбуса. «Нам надо бежать, срочно. Там монстр». «Так они добрались, отступаем. Прикажи группе Беш отступить. Там некому отступать, генерал. Они все убиты». В кабине Атат было довольно удобно. Удобные кресла, понятное управление. А еще не было этого проклятого дождя. Прикрыв глаза, я изучал местность, что развернулась перед нами и вел огонь по минному полю. Они разместили мины неравномерно, видно, что спешили создать свою сверхгениальную ловушку. «Магистр, ко мне обратился Маклатор. Вельг докладывает, что замечены силы противника. Они приближаются к нам. Путь к группе Лески пробит», — произнес я. «Сейчас наверняка Стратус тоже выполз со своими людьми. А это значит, что цель немножко меняется. Идентифицируйте Стратуса и уничтожьте его, либо возьмите в плен. Идем, маг. Кас обнимешь чуть позже». «Я не. Не надо тут мяться. Как подросток из бульварных романов. Спускаемся». Мы спрыгнули вниз, где дожидалась основная группа. «Вельг, командуй наступление. Основная часть поля свободна от мин. Падаваны, в бой ведите отряды клонов. Старайтесь не рисковать и принимайте решение на холодную голову. Каждый падаван получил от меня отряд в 50 разумных в подчинение. Они уже имели опыт противостояния нимбусам Стратуса, как и клоны. Так что я особо не колебался, отдавать подросткам отряды или нет. А я, спросила у меня Фэй, а ты останешься рядом, попросил я. Точнее сказать, ты будешь даже позади. К тебе будут свозить раненых наших бойцов. Продвигаемся. А таты, следующие за ним собратья-шагоходы, медленно плелись вперед. Нимбусы действительно появились, как я и предсказывать, с правого фланга, навстречу которым выдвинулись отряды падаванов. «Умри, джедай!» На меня напрыгнул один из нимбусов. Стратус послал малые группы в обход, потому как с десяток солдат напало на меня с левого фланга. Впрочем, неважно, их огонь из бластеров я отразил, а сблизившийся со мной солдат Стратуса промазал, потому как я уклонился, казалось, в последний миг. Еще мгновение и активированный буквально на секунду световой меч разрубил мужчину пополам. О, еще надвигаются детонаторы, какой бред. Тем временем, с фронта к нам двигалась армия дроидов. Кастот и Маклатор отражали атаку справа, а Абриуин и Уинданинде я послал отражать атаку по фронту. Остались лишь атакующие слева. Передав приказ продвигаться, я полностью переключился на левое направление, сократив расстояние между собой и врагами. Одного меча достаточно. Никакой защиты, кроме бескоровых мечей и кинжалов, у некоторых их не было. Я просто начал рубить разумного за разумным, иногда подтягивая сомневающихся к себе силой. Поняв, что меня они замочить не смогут, они сменили тактику, ринувшись к головному шагоходу. Притом часть бойцов все так же пыталась меня отвлечь. Отраженные выстрелы летели в стрелявших. Многие падали от ударов меча. Наконец, я вернулся к шагоходу. Вот блять, мины. Они установили детонаторы. Пиздуй на тот свет, джедай. Расхохотался один из солдат Нимбус. Раздался взрыв. Атак начал заваливаться точно на меня. Дым полностью поглотил местность вокруг меня и шагохода. Все точно видели, как шагоход на меня упал. Ха-ха. И это магистр джедай, только своим фонариком махать и умеет. У меня теща опаснее. Одобрительные возгласы донеслись до моего острого слуха. Пораженный Атат не упал на землю, наоборот зависнув в воздухе. Дым быстро рассеялся, и я силой ему помог. Моя левая рука смотрела чуть вверх, как бы удерживая поверженный танк. «Что, вы хоть знаете, сколько он стоит?» — хмуро спросил я, глядя на будущих трупов. «А клоны, чью жизнь вы могли забрать? Впрочем, что толку спрашивать такое у вас?» Завалившийся Атат чуть отполз в сторону и аккуратно был опущен на землю. Я оторвал часть стали, что скрывало вход в кабину. «Окажите им помощь», — произнес я, подбежавшим клоном. «А вам помощь не потребуется». Я быстро преодолел разделяющие нас метров 10. Первого мужчину я располовинил по животу, второго лишил головы. Блять. Кто-то открыл огонь, отразив пару выстрелов. Я обезоружил их при помощи силы, а после притянул и самих солдат. Кто-то пытался бежать при помощи репульсорных ботинок, но это им не помогло. Свыше 10 нимбусов притянуло прямо под мой меч. Я достал второй меч, активировал его. В следующую секунду мое тело раскрутилось, будто торнадо. Части тел, головы, туловища. Я буквально резал на части тех, кто попал под удар. Сзади на меня налетела девушка, совсем юная, использовала меч. Атака провалилась, я подхватил ее при помощи телекинеза. Ваш командир солгал вам, сказав, что вы сможете победить. Правая рука, в которой девушка держала меч, сопротивляясь, изгибалась к шее солдата Джабима. Клинок острой кромкой лезвия застыл прямо у горла. «Позвольте я покажу вам, что вас ждет». «Нет», — кто-то воскликнул. Еще мгновение и девушка вспорола себе горло. Я опустил ее, отшвырнув в сторону вскрика, а ее меч притянул себе. «Хммм, как интересно». Они опять открыли огонь. Еще и начали перемещаться при помощи своих ботинок. Я обменялся местами с одним из врагов, оказавшись наиболее близко к остальным. Стальной вибромеч заработал, как надо. Я вспорол горло одному из солдат, который все еще стрелял вместо моей бывшей дислокации. Затем, второму клинок был всажен точно в живот, и тут же вытянут оттуда. Что? Взмах и руки одного из мужчин навсегда превратились в куль тяпки. Еще взмах, был разрезан живот, а пользоваться стальным оружием не так уж удобно. Ринувшись к одному из пришедших в себя мужчин, я обезглавил его и засунул в отверстие, что образовалось от обезглавливания, детонатор. Раздался взрыв, кровь расплескалась за моей спиной, создав настоящий кровавый дождь. Некоторые внутренности мужчины уцелели и растекались по мокрой, грязной земле. Ну что, еще хотите продолжать, нимбусы? Я отбросил вибромеч, вернув в правую руку привычный световой клинок. Чуть-чуть, чудовище, бежим. Когда у вас получалось убивать джедаев легко, когда вы пользовались тем, что многие из джедаев ценят жизнь, даже такого отребья, как вы не бежали, а вполне с удовольствием вершили кровавые расправы. Но теперь, когда вам показали истинный уровень сил, вы вздумали бежать от меня, от подбитый врагами и покинутый клонами начал со скрежетом отрываться от земли. От вражеского отряда, атаковавшего левый фланг, осталось около 15 человек. А скольких я убил? Что-то около 40. Неплохо. Вынес фактически треть роты. Не уйдете. Я метнул в убегающих атат, притом рассчитал, учитывая скорость их репульсорных ботинок. Через 10 секунд на бегущих, что не обращали внимания до самого конца на полет атат, придавила могучая машина прямо к земле. «Альто Стратус, я использовал голос силы. Я убил всех, кого ты на меня направил. Тебе нравится убивать джедаев? Ну так выходи, не трусь». Впрочем, я не ожидал, что он атакует меня, поэтому сам ринулся в его сторону. Оказывается, один из солдат выжил даже после броска атат. Я наконец-то увидел его. «Альто Стратус, высокий мужчина со светлыми волосами и мужественным профилем. По пути я заметил погибшего Вабиша, одного из падаванов». «Это ты, Альто Стратус», — произнес я. «К чему был этот пафос?» — спросил у меня генерал. «Я бы и без него тебя убил, магистр». «Бред, я притянул к себе мужчину и хотел было обезглавить его, но тут же один из нимбусов открыл по мне огонь, мешая убийству лидера». «Генерал, отряд Беш потерян в полном составе. Много погибших и раненых», — Стратус окинул всех взглядом. «Леска была цела, пусть и устала. Зулксис ранена в руку, теперь уже вторую». Скайукер и Тедиат вполне успешно справлялись. Мои силы скоро подойдут, а Стратус в меньшинстве. Было бы разумнее сдаться, произнес я. Мы еще не все показали, джедай. Правый фланг группы Лески вдруг ожил. Я обернулся. Пятерка огненных градов пускают ракеты. Твою же мать, они всю технику угробят. Стратус хотел было на меня напасть, пока я отвлекся, но, развернувшись, я нанес двойной удар, перед этим уклонившись от его атаки, используя траката, прим, автора, бой со световыми мечами с активацией клинков в момент нанесения удара. Крайне опасная техника. Один из мечей попал Стратусу в левый глаз, а второй отсек кисть. Я уже хотел было обезглавить его, но танки сепаратистов совершили залп. У меня был выбор, либо обезглавить Стратуса, либо защитить группировку своим барьером силы. Я развернулся и выставил барьер, и вовремя. По времени я с ним, и ракеты достигли бы техники со станции Кобальт. Вдруг раздался взрыв. Взорвался один из танков КНС. Наши танки открыли ответный огонь, в том числе те, что шли со мной. «Стратус же, сбежал, урод», — произнес я, опустив барьер. «Зараза, я использовал мощнейшую вариацию барьера, развернув ее на такое расстояние. Это перебор. Все живы, в следующие 10 минут». Я заслушивал первичный доклад. Можно сказать, что первая версия моего плана полностью провалена. Но у меня была вторая. Главное, дождаться моего суперлинкора. Все-таки, можно было справиться и венаторами. Живы были все, кроме нескольких десятков клонов, Вабиша. Чуть не погибла Фей, которая оказывала помощь всем без разбора. Раненый солдат из нимбуса всадил в ее живот нож. В следующую секунду его буквально снесло телекинезом. И пусть Фей смогла начать исцеление силой, она была ослаблена. После окончательного бегства Стратуса, мы все вернулись в убежище. Надо перегруппироваться, возможно, дождаться подкреплений для реализации второй части плана. Фей, я вошел в палату женщины, когда она как раз меняла повязку на своем животе. Рана почти зажила, хотя и была глубокой. Если бы она не была джедаем, то не пережила бы удар. Ее верхняя часть тела была полностью обнажена, и я с удивлением увидел, что грудной отдел женщины довольно внушителен. Хотя большую часть он был сокрыт под свободным балахоном. «Ты совсем с ума сошла, оказывать помощь врагу, и тебе добрый день», — мило улыбнулась она. «Я поступала, как привыкла, и как ты только дожила до своих лет». Когда ее ранило, она выглядела совсем неприглядно, упала в грязь и харкала кровью. Кровь также хлестала из живота. «Я не участвовала раньше в войне», — она вытерла своей правой рукой губы, а после посмотрела на тыльную часть. «Там красовалось кровавое пятно, поэтому я и думал не брать тебя на эту операцию». Я сел перед постелью с женщиной. «Ты слишком добрая, это прекрасно, в наши-то времена, но ты так и не научилась разделять те моменты, когда ты должна быть доброй, от моментов войны. Ты чуть не погибла». «О, так ты волнуешься за меня», — хихикнула Фей. «Я волнуюсь обо всех джедаях, и ты не исключение», — ответил я женщине. «Ты же, будто сказочная фея, сошедшая со страниц детских книжек, олицетворение света и добра, о многом говорит твои идеи и твои взгляды, пусть они во многом и наивны. Ты уж точно не заслужила погибнуть в таком месте, как эта планета, но могла бы погибнуть», — заверила меня женщина. «Понимаешь, никто из нас не наделен роскошью выбирать, где ему принять роковой удар. Я помогал разумным почти 1000 лет и сейчас помогаю. Таков мой долг. А еще, я хочу познать некоторые другие грани нашей жизни. Что-то происходит, Лайт, и я не чувствую ничего доброго относительно других разумных. Что-то, что я не могла понять, но смог ты и подобные тебе. А значит, мне чего-то не хватает. Может, детей?» Я закашлялся. Порой рассуждения 1000-летней женщины тянули на поток сознания 20-летки из Шраги. Как так получилось, уверен, ее биографы будут биться еще дополнительную 1000 лет. «Уж точно не них», — отмахнулся я. «Что тебе не хватает? Быть может, жесткости? Знаешь, Фей, ты мне нравишься, как товарищ именно такой, какой ты есть», — признал я. Она уставилась на меня с подозрительным прищуром. «Ты будто бы антипод меня, как джедая, не полностью, но во многом. В одних случаях это может бесить, ну, а в других, разумные начинают нравиться друг другу, как товарищи», — спросила она. «Так это называется? Это не похоже на то, что проявляют друг к другу те детишки, Мак и Кас, но определенно есть над чем подумать. И все же я чувствую волнение, Лайт. Я тебе нравлюсь, такой добрый и наивный. Ты считаешь меня странным олицетворением света, но разве не именно эти грани характера моего привели меня к такому?» Она дотронулась до своего живота и поморщилась. «Возможно, мне надо многое пересмотреть. Тем не менее, спасибо, что навестил меня». Леска рассказала, что мы победили. «Победой тут можно считать только одно, Фей, гибель Стратуса». Я встал, а после прикоснулся лба сидящей в кровати женщины. «Выздоравливай». И я задержался на выходе. «Если тебе нужно, я всегда готов помочь тебе советом». «Спасибо», — донеслось от нее. «Хотя я люблю общаться с Селестой. Она странная, но мне весело». Глава 63. Война клонов, 24. Джабим, 4. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. «Итак, вы собрали все наши силы здесь, в убежище», — смотрел на меня грозным взглядом капитан джабимских лоялистов. «Притом вы не смогли убить Стратуса, когда у вас был шанс во время сражения на пути из Кобальта. Палатка штаба была довольно просторной. Передо мной находилась карта Джабима от нашего месторасположения, так и возможные районы пребывания сил Стратуса. Также были помечены города и разные особые места. Перед столом собрались все, кто являлся по факту командиром. Даже раненый Абриуин, держась за правое плечо, куда угодил уже извлеченный осколок, кривясь, но присутствовала на совещании. Силы мы смогли собрать немалые. Почти легион по списочному составу, если добавить к клонам и силы лоялистов, коих было аж два полка примерно по 2000 человек в каждом. «У меня ощущение», — холодно произнес я, заглянув в темные глаза капитана, хотя, если глянуть в воинскую иерархию, его впору произвести даже в генералы, учитывая то, сколько у него подчиненных. Это было связано с тем, как быстро партизаны Стратуса выбили сначала генерала лоялистов, а затем и прочий командный состав вплоть до капитанов этих сил. Что вы как-то неуважительно относитесь ко мне, как к более старшему офицеру. Поправьте меня, если я ошибаюсь, капитан, но это именно ваши силы допустили такую ситуацию. Вы не смогли подавить выступление Стратуса против планетарного правительства, а теперь обвиняете нас, тех, кто пришел к вам на выручку. Мы действуем стратегически в тылу конфедерации, им поступают подкрепления. Нам же, крохи, справедливое воздаяние, согласно полученной мной информации, и эскадра его сопровождения, вот-вот достигнут планету. Сейчас у орбиты были грузовые суда конфедерации, доставляющие новые дроиды, точнее, те, что были доставлены. Боевые корабли республики были серьезно повреждены еще в первые дни операции, а те, что привезли меня и Фэй, отступили по моему приказу, дабы перегруппироваться, ибо пока мы бились на земле, к планете подошел мощный конвой, который мои венаторы выдержать не смогли бы. Но вот мой суперлинкор, о, я уверен, что он справится. Джер-Джерат не самый слабый адмирал, плюс там есть Траун. Они разобьют силы Кайнесу планеты, и новые вряд ли придут, ибо и так они отвлечены на других фронтах. А когда мои корабли смогут разбить силы Кайнес, мы сможем реализовать мой план. Крайне коварный и жестокий, но раз и навсегда ставящий точку в вопросе принадлежности Джабима. И вы сейчас нам жалуетесь, генерал? Едко спросил капитан. Генерал лишь намекает, сэр, при всем уважении, донеслось от Бронза, что ситуация не так проста, как кажется, и вы в том числе тому причина. Причина ли я? Обернулся капитан наклона. Этой ситуации бы не было, если бы республика смогла бы заставить Абстерга обеспечивать нас лекарствами лучше во время эпидемии. Я подняла данные, капитан. Вы, помнится, рассказывали о причинах поведения Стратуса и его людей, донеслось от генерала Лески. Женщина уже полностью восстановилась после боя и выглядела посвежевшей. Так вот, Абстерга поставляли вам лекарства на 30% ниже себестоимости, то есть какое-то время работали в убыток, да, это так. Я помню, даже ходили слухи о том, чтобы Сеучи, продавившего такое решение, пора снимать с поста Гендира и посылать в какой-нибудь санаторий, лечащий психиатрические расстройства личности. Помня о том, в какое говно всеми частями тела республика с гоготом и хорошим разгоном ввалилась на эту планету, я предпринял все от себя зависящее, чтобы им помочь. Разве что не смог послать джедаев, дабы те целительствовали, ибо целители очень редкие, посылать их за пределы храма. Скажем так, когда бушевала чума над Джабиями, они слишком ценились и почти не участвовали в оперативных миссиях, латая оперативников вроде меня в храме, или исследуя болезни и патогены, привезенные в том числе моей конторой. Но Джабим выстрелил так, как и в каноне, и воздел против несправедливого правительства меч отрок юный и глупый. Вот только у нас не сказочка, что должен был понять Стратус. После победы над злой республикой, которая по сути руками корпорации Абстерга им помогала, да все еще требуя плату, но согласно экономическим оценкам, это не те деньги, которые эти бедные, безусловно, люди, не могли бы заплатить. Но если меня ждет поражение, участь Джабима незавидна. Я прекрасно знаю, что такое мегакорпорация в процессе жестких условий своего существования, продавшая честь и совесть, ибо сам видел, так сказать, изнутри ситуацию. Будет ли капитализм с человеческим лицом? Скорее нет, чем да. Скорее всего, джабимцев погладят по голове, похлопают дружелюбно по плечам, а после выставит счет за помощь. Удивительно то, что Альто вполне себе взрослый мужчина, зрелый, который не может не понимать таких элементарных истин. Но он либо не может этого понять, потому что глупый, либо не хочет, потому что ему так выгодно. Занимательная загадка, над которой я думал секунд 5, а после продолжил вместо Бронза. Время финальной битвы вот-вот настанет, джедаи и все остальные, обвел я взором присутствующих, сцепив руки перед собой, и мы сами определим финальную точку. И как вы это намерены сделать, сэр генерал? Картинно поклонился Арлис Сгилмун, якобы отдавая честь. Если вы не заметили, против нас используют партизанскую тактику. Нас, все же, больше, и техника есть вполне достойная. В лоб Стратус с вами не сразится. Ни за что. Это верно, подтвердил слова капитана Энакин Скайуокер. Но, видимо, у вас опять есть план, магистр Лайт. Да, юный падаван. У меня есть прекрасная идея. Я переключился на вид города Чоэл, точнее одного из его городов-спутников, Лакерти, которую мы сможем вскоре исполнить. «Вы намереваетесь вновь попытаться взять столицу?» – спросил Арлис. «Это есть безумие. Стратус атакует все наши возможные колонны. Но даже если мы войдем в столицу, там действуют верные ему отряды, которых крайне мало», – заметила Фэй. «Согласно данным разведки, которую мы смогли организовать, Стратус располагает примерной численности легиона ВАР. При этом стоит учесть, что сейчас наибольшую часть его сил составляют дроиды вне города. Благодарю, мастер Фэй, за анализ», — посмотрел я на женщину. «Да, Стратус не так и далеко от нас упал по численности, образно говоря. Штурм и удержание города есть безрассудство крайне неприятное. Однако я и не собираюсь удерживать Чоэл или Лакерти. Суть не в этом, а в окнах, которыми мы можем воспользоваться. Вскоре на орбите Джабима появятся внушительные силы, в виде справедливого воздаяния. Того самого, не сдержался Маклатор. Простите, магистр, но тот самый, который флагман вашей системной армии. Вы привели его сюда. Я считаю, что пытаться овладеть планетой, тем более так сопротивляющейся, не имея внушительной огневой поддержки, есть глупая растрата жизней наших воинов. Но какую поддержку окажет ваш суперлинкор? Спросил у меня Арлис. В его голосе сквозило сомнение. Сенсоры не смогут идентифицировать Стратуса. А значит, бомбардировка вслепую, чем вы не будете заниматься? Разумеется, нет, покачал я головой. Накрывать квадраты турболазерным огнем с орбиты, пытаясь уничтожить довольно мобильный отряд, глупость несусветная. Нет, мы накроем кое-что другое. Насколько мне известно, Лакерти некогда был вашей древней столицей. Первый, пояснил капитан, и в какой-то степени считается священным городом. Уже позже был построен Чоэл, и туда перенесли все административные здания. Верно, подтвердил я. Из Лакерти же вы родом, как и сам Альто. По моим данным, там сейчас проживает семейство Стратусов и свыше 10 тысяч мирных жителей. Остальные либо вступили в ваши силы, либо в силы Стратуса, либо те, кто побогаче, сбежали с планеты. Взятие и контроль этого города за нашими силами, взятие Чоэла, это Стратус может спустить. Однако есть одно ограничение, которое он сам на себя, по глупости своей, наложил. Вместе с моими силами должны будут прибыть транспортные газанти, на которых мы начнем выводить местных жителей на орбиту планеты. Между тем, моя эскадра, выйдя на орбиту, рассчитает скорость обращения планеты вокруг звезды так, чтобы постоянно находиться над городом Лакерти. Стратус же, как защитник джебеймского народа, не может проигнорировать не только захват священного города, который никто не трогал, но и перевозку жителей в космос. «Вы собираетесь?» «Нет», — сухо произнес Гилмун. «Это жестоко даже для вас. Вы хотите втянуть Стратуса в город, вывести войска в космос и взорвать Стратуса на Земле с городом-турболазерами? Вы сумасшедший?» «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Я высший генерал-джедай, военный деятель, один из высших офицеров Великой Армии Республики, который должен лишить силу, которую контролируют наши враги, ситхи, в том числе и ваши, стратегических ресурсов в виде этой планеты. Для того, чтобы это сделать, нам нужно уничтожить их силы. А для этого, как вы можете догадаться, придется замараться. Я не могу пойти на такой план». Он подошел к столу, оттолкнув Зулксис, что стояла в первых рядах, по левую руку от Феи, ударил по нему кулаком. «Вы собираетесь спалить мой город, мою родину подвергнуть наиужаснейшей участи в галактике, капитан?» Пресек я его. «Я вам не уличный фокусник, и сам понимаю, в чем опасность этого приказа. И есть участи и пострашнее. К примеру, мы можем не эвакуировать жителей, а просто сдать их всех, вас в том числе, к Кайнес. И что вы будете делать? Вам повяжут на шею цепи и заставят работать 20 часов в сутки. Скажите нет, вы понимаете логику работы таких мегакорпораций, которые по факту и контролируют Кайнес. Разрешите, объясню. И надеюсь, вы поймете с первого раза, иначе я прикажу вас и ваши силы разоружить. Деньги, деньги и еще раз деньги. Вот что волнует их всех. Если будем мямлить и не пожертвуем малым, ваш народ окажется в рабстве. И что же лучше? Целый город, который мы эвакуируем по максимуму, или поколение рабства? Война не продлится дольше 3-4 лет. Но вы считаете, что если республика победит, мегакорпорации исчезнут? Вы же взрослый мужчина. Должны понимать, что такие конфликты скорее всего закончатся переговорами. Корпорации никуда не уйдут и смогут сосредоточиться на том, чтобы выкачивать из планеты ресурсы, а вы станете средством их добычи. Вот и вся математика, капитан. Решайте же, поколение рабов или свобода через жертву. Вы слишком сгущаете краски, подметил капитан, спустя 30 секунд раздумий. Ох, увольте, отмахнулся я от него. Я живу дольше вас и повидал куда больше, чем вы. Я знаю, чем все может обернуться. И вам придется пойти на эти меры. Не потому, что я вас арестую в ином случае и разоружу ваши же войска, а потому что у вас больше не осталось выхода. Я заглянул в темные глаза Эрлиса. Города можно отстроить заново, и мы поможем вам в этом, даю слово. Но вот если вы попадете в рабство, мы ничего уже исправить не сможем. Точнее, исправить будет очень трудно, ведь это буквально поражение всех нас и вас в том числе. Вы этого хотите? Мы. Орлис разорвал зрительный контакт. Мы не хотим такого спасения. Когда мы обращались в республику за помощью, то думали, что мы просто придем, помашем мечами, попалим в воздух из бластеров и силы Стратуса сразу же сдадутся. С издевкой спросил я. Мы не в сказке же живем. Впрочем, вы сами в этом убедились. Совет окончен. Готовьтесь к броску на Локерти и Чел. Присутствующие начали покидать палатку. Скайуокер, задержись, попросил я у Энакина. Некоторые с удивлением посмотрели на меня и Энакина, а Падаван как удивился. Если у кого-то в Ордене и было какое-то особое отношение к Энакину, то не у меня. Хотел бы я избежать его превращения в Дарта Вейдера. Скорее да, чем нет. Однако все эти годы слишком ожесточили меня. Я не считаю, что должен прямо все за всех решать, учить, направлять, да. Но решать прям все, не в моей компетенции. Если мозги у Энакина так и не заработают, даже несмотря на какие-то беседы с ним и доказательства необходимости работы, в таком случае, не судьба, как бы жестоко это ни звучало. Магистр, Падаван вернулся на место, на котором стоял. Хэммэмэм, я изучающе осмотрел паренька. Только что капитан Орлис очень серьезно и громко спорил со мной. Его можно понять, ответил Падаван, учитывая то, что вы собираетесь сделать, магистр. Ты не одобряешь мой план, юный Падаван, скажи честно, без прикрас, попросил я. Считаешь ли ты этот план чересчур жестоким? Парень задумался. Его голубые глаза блуждали по голограмме города Локерти, которую я все еще не отключил. Казалось, он пытался рассмотреть каждое здание этого города на голограмме, будто стараясь запомнить его в первозданном виде. Ведь что Локерти, что Чел, скорее всего скоро исчезнут раз и навсегда. Мы воюем, сухо произнес Энакин. Да, мы джедаи, которые должны спасти разумных, в том числе джебимцев. Но в то же время, они наши враги, многие из них. И пусть я не считаю, что вы правы с этим планом, но он лучше, чем то, что было до этого. Вот оно что, кивнул я. Видимо, война вас уже чему-то успела научить. Тебя и твоих товарищей из падаванского отряда. И в то же время я именно поэтому хочу и дать тебе особое задание, Падаван, рассчитывая на то, что только тебе хватит характера с ним справиться. Что за задание? Орлис Сгилмун, несмотря на то, что якобы отступил на совете, не создает впечатления того, кто согласен с моим планом. Между тем, любое лишнее колебание в текущий момент означает поражение наших сил. Я хочу, чтобы ты следил за Орлисом и в случае чего предпринял все, чтобы Гилмун не смог помешать нашей операции. Следить? Вы не доверяете группе лоялистов, но они наши союзники и товарищи по оружию. Прежде всего, Падаван, они население той планеты, чьи города мы собираемся подвергнуть довольно жестокому приказу, поправил я Энакина. Что для республики и народа галактики важнее? Строение на карте, формирующие города, я кивнул на голограмму, или то, Какое значение в плане культуры придается им? Для жителей и уроженцев этой планеты важно все перечисленное. Этот приказ жесток, этот план жесток, но у нас нет вариантов. Республика обязана одержать победу, если мы ее не одержим. В таком случае, хорошо, что мне делать, если Орлис все же решится нам как-то помешать, обезоружить, ответил я, и арестовать. Я сделаю так, что силы нашей армии будут расположены рядом с людьми Орлиса, и они же легко перейдут под твое командование. Ты сможешь быстро отреагировать на любую угрозу, Падаван. Напряги свое чутье, Энакин. Я вас понял, кивнул Энакин. И я согласен с вашими действиями, магистр. Отрадно это слышать, Энакин. Надеюсь, ты не подведешь, сказал я пареньку. Свободен. Он обернулся и вышел, по пути кивнув входящей леске. Генерал выглядел взволнованный, что неудивительно. Рыцарь, поприветствовал я женщину. Вы прибыли спорить со мной касательно плана? Женщина скривилась, будто проглотила лимон, но быстро взяла себя в руки. Я хотела бы попросить вас отменить этот приказ, магистр, обратилась она ко мне. Давайте сменим план, тактику, стратегию. Вот оно что, я окинул ее взглядом. С радостью выслушаю ваши предложения. Простите меня за то, что я поясняю вам это в, возможно, грубоватой форме, но слишком многое требуете вы от меня. Как вы разобьете мобильные отряды Стратуса? У вас есть готовый план? Больше он не купится на то, что мы сделали при эвакуации станции Кобальт. Увы, его устранение провалилось, во многом потому, что я решил, что жизни моих солдат важнее жизни Стратуса. Пусть я и отрубил его руку и уничтожил глаз. Скорее всего, это все научило его банальной осторожности. А значит что? А значит это то, что он больше не будет покупаться на такую тактику, если не повысить ставки. А как их повысить? Я и предложил выманить его не на наши войска, которые бы он начал атаковать аккуратно, помня о ловушке и ее последствиях, а на что-то более ценное. И поэтому вы решили уничтожить два города? Поправка. Я решил выиграть эту битву, ответил я на вопрос Лески. Если вас прельщает поражение, так бы сразу и сказали. Я хочу победы так же, как и все, отвела взгляд рыцарь. Но я также хочу поступать правильно. И что же для вас правильно? Спросил я у женщины. Если они выбрали Кайнес, почему мы не можем уважать их выбор? Тихо спросила она. Почему вы обязательно хотите навязать свою волю и волю республики силой? Мы же джедаи, магистр. Мы так не должны поступать. Выбор народа. Народа? Резко спросил я, встав из-за стола. Какого народа? Чей народ, вы спрашивали? Джабима. Они выбрали Кайнес, а не республику? А нет, народ ничего не выбирал. Собралась кучка идиотов, объявила себя националистами, не имея представления ни о какой-либо подоплеке ситуации, не разобравшись, выбрала то, что выгодно, но не народу. И при этом красиво все это представила. Кайнес, она лишь пользуется тупостью Альто Стратуса. Да, я признаю, он хороший генерал, харизматичный лидер, но он идиот, сам не понимает, куда заведет народ, который якобы должен защищать. Вот как это все выглядит на самом деле, Леска, безо всяких прикрас. Демократия, да скорее идиократия. Идиот, который понимает все окружение, руководствуясь интуицией и эмоциями, и не владеет достаточными компетенциями, чтобы видеть ситуацию более комплексно. Но тем не менее, он прекрасный генерал, который понимает то, как ему следует воевать с нами. А значит, все не так просто, но решаемо в целом. И вот вам мое решение. Вы все еще пытаетесь возразить, Леска, я, хмуро произнесла она, не волнуйтесь, мы избежим мирных жертв. Корабли, которые придут на нашу орбиту, вывезут оставшихся жителей городов, каких мы сможем найти. Придется, правда, некоторых силой вытаскивать и спасать, но это уже нюансы, не имеющие отношения к делу, дополнил я. Идите и готовьтесь к бою, а мне нужно подготовить формат продвижения. Нам 4 дня идти до Лакертиичела, корабли прибудут в ближайшие дня 3, указы уже были разосланы, так что осталось лишь сделать все, как я распланировал. Пойдет ли все по плану? Спросил я, потерев подбородок. Леска, Орлис, возможно, еще и Падаваны, слишком уж подчиненные мне лидеры войск своенравны. Я уверен точно, что Скайуокер отчасти понимает необходимость этих действий, поэтому и поставил его следить за капитаном Орлисом. Но что насчет остальных? Пусть они воспитывались уже при реформе образования, джедаи все еще мало понимают, что такое война и что на ней правильных решений не бывает. Нужно ли в качестве альтернативы продумать план, по которому я в одиночку нахожу отряды Стратуса и уничтожаю их. Если бы я не был во главе армии, да и отряды Стратуса были менее мобильны, я бы так и поступил. Однако, выискивать повстанцев по планете, у меня нет на это времени. Лучше и эффективнее нанести именно такой удар, какой я и запланировал. Что же, надо выдвигать войска. Передо мной возникла форма походного ордера. Я размазал отряды падаванов по всей колонне так, чтобы у каждого в отряде был свой сектор. В авангард выдвину Фарлисса и его силы. Их подготовка и лояльность сомнительна. А Стратус наверняка после первого сражения у Чоэла подготовит ловушки. Мне же пригодятся более обученные и опытные клоны. И сразу за авангардом Орлисса следовали отряды Тедиата и Энакина Скайуокера. Фэй и Леска находились за отрядами Маклатера и Кастот. Мастера и рыцаря я расположил поближе к себе, ибо слишком уж они милосердные, и от их милосердия прочие могут подождать.